Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 263. «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Деяния апостолов, 26 глава, 14 стих. Здесь используется сравнение с рожном погонщика волов. Если вол, запряженный в ярмо для пахоты, не хотел как нужно тянуть плуг, то погонщик ударял его длинным колом с железным наконечником. Однако, почувствовав кол, вол, вместо того, чтобы тянуть плуг, со всех сил брыкался и лягал погонщика. Он противился рожну и тем самым еще глубже и чувствительней загонял его наконечник в свое тело. А погонщик твердо держал рожон. Чем больше вол лягался, тем сильнее были раны от рожна. Но в конце концов вол был вынужден идти дальше, так как находился во власти человека, который должен был и хотел управлять животным. Вол мог лягаться сколько хотел, не причиняя никаких болей погонщику, а лишь нанося вред самому себе. Вам будет тяжело идти против рожна, так как, во-первых, таким путем вы не достигнете цели. Вол, лягая рожон, не попадет в погонщика, а только ранит себя. Если вы преследовали Христа, чтобы тем самым положить предел Его Евангелию, то я спрашиваю вас, смогли ли вы помешать Его делу? Нет, даже десятки тысяч ваших ударов не смогли бы остановить огромное количество святых Божиих. Но этот вопрос можно рассматривать и с другой стороны. Лягая рожон, вол ничего хорошего от этого не выигрывал. Теперь я опять спрашиваю вас. Приобрели ли вы что-нибудь от того, что сопротивлялись Христу? Скажу вам, что вы приобрели. Вы приобрели подорванное здоровье, которое вам придется унести с собой в могилу. Вы приобрели дом без утвари, потому что ваша жажда отняла у вас все драгоценное. Ваши дети предаются порокам и проклинают Спасителя, как вы их учили. Все это вы приобрели благодаря вашему сопротивлению Спасителю.